Старый доктор выслушал бессвязные рыдания супруги монстра Капитолины Капитоновны и, как был в залитом кровью халате, телефонным звонком разбудил Штуба. Был 5:00 утра. «Приезжал Штуб?» — спросил Устименко. «Непременно. Но только Крахмальников тогда совсем плох был. Я Штуба к нему в палату и не впустил. Посидел, покурил, супругину версию меня вызнал и вновь отправился». Помолчав, Устименко спросил. «Выходит так, что Губин его, то есть Крахмальникова, на самоубийство и толкнул?» «В том вся и штука, Володечка, что сам-то монстр теперь заперся накрепко и всякую попытку самоубийства упорно отрицает. Супруга, говорит, ошибается в романтическую сторону. Нечаянный выстрел, и никакой от этого радости вашему Губину не бывать». «Почему вашему?» «Потому что все мы одна шайка-лейка, так сей потомок миллионщика, и он и Крахмальникова считает. Нас товарищ Губин в прессе возносил, а его убивал. Как же ему о нас располагать?» «А что он за человек, по-вашему, Крахмальников?» «Человек божий, обшит кожей, я серьезно спрашиваю. Ослабевший человек. Вернее, не ослабевший, но наступила такая слабая минута, с каждым случается. Только некоторые эту минуту переступят и плюнут, а другие, вот как товарищ Крахмальников, теперь-то он доволен, жить захотел, но все-таки не слишком. Почему же он стрелялся, если не виноват? Ах ты, Господи, Владимир Афанасьевич, да чего же вы все-таки еще младенец? Стрелялся, потому что Губин его на посадку рекомендовал своим эссе, а сидеть человеку совершенно не к чему, поймите». Устименко ответил рассеянно: «Да тут чего же не понимать? Тот, что не вполне понимаете». Погодя, Владимир Афанасьевич зашел в палату Крахмальникову. Это была 19-я, так сказать, особого назначения. В ней преимущественно умирали. Отсюда выносить было близко. Но стрелявший в себя жаканом Крахмальников стараниями и искусством Богословского не только не умирал, а выглядел бойко, даже задиристо. Устименко посидел с ним, поспрашивал о самочувствии, спросил, чего бы Илье Александровичу хотелось. «Одному гражданину морду набить». «Какому?» «Вашему другу и почитателю, который про вас стихотворение в прозе пишет. Губину, что ли?» «Допустим, ему». «Теперь только это не скоро сделается по причине дурацкого выстрела». Устименко промолчал. «Выйду инвалидом?» — спросил Крахмальников. «Еще выйди сначала», — подумал Владимир Афанасьевич, но сказал бодро. «Зачем инвалидом? Выйдите здоровым человеком и, надеюсь, огнестрельным оружием перестанете баловаться». В сердитых глазах потомка миллионщика Ионы почудилось Устименке нечто и сейчас угрожающее самоубийством, и он отрядил к нему постсестру. Штуб, прежде чем приехать, позвонил, спросил, пришел ли Крахмальников в себя. Устименко сказал, что сейчас получше, он разговаривает и даже весел. «Жить-то будет?» «Надо думать, не слишком определенно», — сказал Устименко. Войдя в 19-ю палату, Штуб долго протирал очки. Монстр внимательно на него смотрел и молчал. «Узнаете?» — домашним голосом осведомился Штуб. «Нет? Мы ведь видались». «Видались», — согласился Крахмальников. «Однажды вы меня из тюрьмы выпустили, в другой раз я вас едва насмерть не убил, помните?» «И это помню», — покладисто согласился Штуб. Острые глаза Августа Яныча смотрели на монстра сквозь толстые стекла очков с выражением доброго и даже горячего, но чем-то словно бы стесненного участия. «А сейчас станете по всей форме следствие проводить?» — осведомился Крахмальников. «Так вот вам, товарищ Штуб, весь сказ по нечаянности». Штуб все смотрел теперь с какой-то мальчишеской заинтересованностью. «С каждым может случиться».